Глава шестая. Так и потекло. И длилось года 3-4. Жизнь в негромком, разумно уложенном мире на Зубовке, без особенных выплесков, заметных завихрений и любых зримых перемен к лучшему или наоборот. Ждали детей, всегда. Ждали, и оба хотели ужасно. Однако дети не получались. Лёвка сходил провериться по своим мужским делам в частную клинику, из первых к дорогостоящему эскулапу. Тот сказал: «Иди, бычара, не морочь голову, дальше шуруй. При твоих показателях жирафа забрюхатит, не то что там, понимаешь». Аделина обследовалась неоднократно, все время лечилась, чего-то постоянно принимала, бесконечно консультировалась. Лёвка платил правильным врачам и не терял надежды. Те что-то объясняли, попутно обнадеживая. Через пару лет он уже неплохо разбирался в специальной медицинской терминологии и уже не путался в значении непонятных поначалу слов. Знал, что бесплодие бывает первичным и вторичным, весьма разным по патогенезу, врожденным и приобретенным, обусловленным общей и генитальной патологией, гипоталамо-гипофизарным, яичниковым, маточно-шеечным, трубным и смешанным, а также анатомо-морфологическим, анатомо-функциональным и функциональным просто, без анатома. Бывают сложные эндокринные нарушения с выраженными анатомическими же изменениями или обтурацией полового канала, фаллопиевых труб. А вполне вероятно и эндокринное бесплодие, непроходимость маточных труб или неправильная анатомия самой матки. Нянька с половой тряпкой в клинике, куда он в очередной раз возил Атку на консультацию, отвела в сторону и шепотом насоветовала поклониться чудотворной иконе Божьей Матери всех скорбящих радость, что, мол, помогает, как никакая прочая мать. Лёвка потихой иконкой такой разжился в картонном варианте и Атке подсунул. Сказал: «Адусик, ну пусть полежит она у тебя под подушкой какое-то время, хуже ведь не будет, ну...» Аделина на шутку тогда не отреагировала. Картонку эту золоченую не взяла и впервые за долгое время обиделась на мужа. Хотя понимала, что Лёвка тут ни при чем, хотел как лучше, но нечаянно пересолил, попал на открытый участок раны. И стало вдруг ужасно обидно, что она, молодая, красивая баба, любящая и любимая, верная, как мало кто, обожающая чужих детей, вкладывающаяся в них без остатка и нормальной зарплаты, сама обделена, по сути, этой радостью. Материнство, оказывается, не для нее, для других, для особенных. У той, кстати, проститутки с математическим наклоном двойня родилась в прошлом году. Та же биологиня рассказала из 9А, причем в законном браке. И живет в Неаполе с мужем, потомком какого-то тамошнего графа, в замке черт знает какого века. А она княжна Урусова, или даже княгиня уже не то что в замке или в фамильном имении, даже родить не в состоянии. Для чего тогда все, вообще все? Когда ей стукнуло 30, Лёвка побежал по людям, нашел, чего хотел, и взял, считай, даром, с учетом недавно провозглашенного дефолта. Владелец — полулох, любитель, к тому же и несколько блаженный, без диапазона. Принял бабки минимальные и добавку в виде коллекции бронзовых колокольчиков и бывшего Аткиного, спокойной Валерии Ильиничной, мейсинского блюда. Ну а в качестве бонуса, чтобы он в последний момент не передумал, Гуглицкий вручил ему подсвечник, пустяшный, из расхожих запасов псевдо-старинного барахла. Зато до сияния, одраенный Лёвкой так, чтобы от желания заиметь и воткнуть в него восковую свечку просто рябило в глазах. Тоже бронзы, но самые обычные, из мещанской лавки начала века, без изысков, работы и внятной культуры. Короче, дешевка. В общем, обычный круговорот предметов старинного быта в природе нынешних вещей. Владелец же нужной гуглицкому вещицы был еще и благодарен бесконечно, что и деньги есть теперь на сколько-то жизни после дефолта, и блюдо к тому же нажил, и колокольцы. По объявлению мужичок был, по случаю, какие практически закончились одновременно с подоспевшей эпохой, изменившей привычные традиции и уклады. Левка подумал еще. Лет через 5-7 вещица уйдет в лед, минимум в 4 конца, если что. Но это он так умом пораскинул больше по привычке. А сама вещь превосходная. Можно носить, а можно, чтоб по ненасильным дням и под стеклом покоилась. Правей гоголевой консоли между серебряной пороховницей начала 19-го и амулетом, выточенным арабом-язычником из верблюжьей тазобедренной кости где-то в районе первых 6 столетий нашей эры. Не стыдно и туда, к нему. Ожерелье, эпоха ранний романтизм, идеально круглые, голубоватого с розовым оттенка жемчужины, нанизанные на нить, перемежаемые резными косточками. В центре одна, покрупнее, чуть продолговатая. Ну, слов нет, безукоризненный подарок для Атки. Она оценила, надела, покрутилась перед зеркалом и пошла поцеловать. И сама же предложила после того, как оторвалась от мужа, не дожидаясь неуклюжего Левкиного намека. «Хранить под стеклом буду». «Ладно», и точно обозначила место без подсказки. «Рядом с пороховницей? Гуд?» «Гуд! Адусик!» — обрадовался Левка. «Очень большой и замечательный гуд». Она отнесла ожерелье к пороховнице, вернулась за стол и обняла мужа. Отмечали вдвоем. В этот день она устала, просидела до самого вечера на учительской конференции, где выступала с докладом, а доклад писала всю предыдущую ночь, почти не спала. Да и не хотелось праздник свой особенно раздувать. Не приветствовала она собственные отмечания. Сидели в гостиной. Когда начали, было уже совсем поздно. Левка в этот раз преодолел-таки себя, купил цветов, большой букет, но не вручил вместе с подарком, а поставил вазу на консоль рядом с Гоголем. Тот зыркнул на вазу глазом и отвернулся, а чуть погодя прокомментировал. «Ишь, Гоголем ходит, пидорас! Пидорас!» «Помолчал бы, недоделанный», — обиделся Гуглицкий, сам такой. «Нашел время счеты сводить. Праздник у нас, не видишь? Юбилей твоей хозяйки». «Не парься, чуврла офшорная!» — не согласилась птица, и тут же еще. «Кому-то херовато!» И так трижды. Левка махнул на него рукой, и они стали праздновать. Сказал слова, что заготовил, и они выпили, а потом еще вдогонку. Через час пригласили Прасковью посидеть с ними. Та присоединилась, конечно, но очень стеснялась принимать с хозяевами пищу за одним столом, так и не смогла подчинить себя такому правилу, как Ада не просила ее плюнуть на старые привычки. Не получалось, кусок не лез в рот, застревал где-то на подходе к глотке. Сидеть — да, поговорить, если надо, тоже, ну и чай разве что, а еду кушать — не, никак. По завершении стола с черепом пришлось гулять Левке. Для Прасковьи было уже поздновато. «Темь», — сказала, — «на дворе уже». Да и самому, если честно, хотелось пройтись, продышаться, обдумать, как все у него получилось и довольна ли осталась Атка его, тайна любимая даже больше, чем в открытую. От своей зубовки не спеша двинул в сторону бульваров по Причистенке, дойдя, свернул налево, к Никитским, и, втягивая в себя весенний воздух, нетрезво потопал дальше по центру Гоголевского бульвара. Череп, чувствуя настроение хозяина, не тянул по привычке обратно, торопясь вернуться домой как можно скорее, решил использовать редкий случай и отлить надолго вперед и заодно нанюхать себя новыми местами. Так они пробрели весь Гоголевский бульвар и воткнулись в подземный переход у Праги. Там Левка застопорился и, пьяно прикинув, решил не останавливаться, а продолжить ночное путешествие. Они перешли под Новым Арбатом и вышли к началу Никитского. Внезапно череп потянул в ближайшую арку. Сопротивляться Левка не стал, раз тянет, значит, надо ему лысому. Отметил лишь дом номер 7. Что-то во всем этом было ему знакомым, но неясно, далеко, призрачно. Он осмотрелся. «И все-таки красивая она, Москва, это чертова!» — подумал он, едва успевая за черепом. «Сколько ни гноби ее, ни уродуй, ни издевайся, как ни воруй, ни оттягивай у нее самые сладкие куски, все равно плохо поддается. Стоит!» Стонет, но держится, зараза. Двор, а скорее просторный сквер, в который затянул его кобель, был темен и совершенно пуст. Единственный фонарь не горел. В глубине, еле заметно отсвечивая стеной фасада, просматривался особняк. Музейная усадьба конца, наверное, 17-го, начала 18 века, выполненная в классическом стиле с разнесенными по всей длине выступающей части фасада арками парадного входа, расположившегося под балконом второго этажа, плюс портики, колонны, медная кровля, все по уму. «Зачем нам туда, собака?» — подумал Левка и скомандовал. «Да постой ты, лысый черт, погоди! Черепок, не тяни так!» Однако, не обратив внимания на окрик, череп тащил его дальше, к заваленной на асфальт явно старинного литья чугунной ограде. Препятствие для гуляния между двором и сквером отсутствовало, оттого двор и казался огромным. Ясно, что шел ремонт, меняли ограду старинной усадьбы. Рядом в случайном порядке тут же на земле лежали оставленные рабочими, вывороченные из остатков фундамента старой кладки кирпичные столбы с обвалившейся местами все еще отдающей грязной желтизной штукатуркой. Наваленные повсюду обломки рыхлого кирпича и рассыпанная там же крошка свидетельствовали о запечке глины в чрезвычайно давние времена. Неподалеку валялись неаккуратно складированные половинки обшарпанных ворот с вывернутой из них чугунной калиткой. Сбоку сиротливо возвышалась куча неувезенного строительного мусора. Лёва тормознул и спустил черепа с поводка. Кобель резво подскочил к лежащим воротам, обнюхал калитку, задрал над ней заднюю лапу и пустил короткую струю. Собачья струя пришлась точно на черную двустороннюю ручку, невыразительного и тоже чугунного вида. К этому моменту стало чуть ясней. Вероятно, московская луна, невзирая на несезон, решила малость подсветить гуглицкому кобелю, чтобы тому было комфортней совершить свою опорожнительную операцию. Лёва подозвал черепа к себе и, нагнувшись, попытался зацепить кольцо ошейника тугим карабином. В этот момент он и обнаружил его с нижнего ракурса. Памятник работы Андреева стоял в глубине сквера, устремив в направлении Лёвы окаменевший в своей печали взор, словно выговаривая ночному гостю и его лысому псу за произведенные ими неблагородные действия. «О, черт!» — пробормотал Гуглицкий. «К самому попал. Это же усадьба Толстых, его вотчина, кажется». Он пару раз встряхнул седой шевелюрой, сбрасывая остатки нетрезвого вечера. Совсем допился, классика не распознал. Лёва вытащил из кармана носовой платок, расправил, присел на корточки и начал аккуратно вытирать ручку калитки от собачьей мочи. Ручка, хотя и была немного изогнутой, не совсем прямой, но всё равно оставалась некрасивой, слишком уж незатейливой, грубо отлитой из самого заурядного чугуна. Закончив с первой, Лёва перешёл ко второй, чуть более ободранной и зеркально повторяющей первую. «Если б только знал, лысый, на кого ты написал!» — сукоризный в голосе пробормотал Лёва. «Ты, можно сказать, пометил сейчас, страшно сказать, кого!» Он за эту ручку до самой смерти брался, или около того, а ты взял и разом всё испоганил, а мне теперь оттирай. Череп, поджав хвост и виновато притянув уши к голове, молча вникал в слова хозяина, сообразил, что никакой катастрофы, скорее всего, не случилось, но что-то он сделал не так, и потому теперь хозяин вынужден переделывать то, что он натворил. «Ладно, проехали». Расслабленной рукой Лёва подал черепу знак, означавший прощение, и тот сразу же отпустил шумерские уши и высвободил из-под себя шумерский хвост. Внезапно, так и не поднявшись с корточек, Гуглицкий начал вдруг озираться по сторонам, явно чего-то ища. Через пару секунд глаза его зафиксировали нечто лежащее на земле, и он довольно хмыкнул. «О, это, я думаю, подойдет». То, что Лёва обнаружил неподалеку, оказалось оставленной строителями кувалдой, которой он теперь и вооружился. Прицелившись, он нанес сильный удар под самый низ чугунной ручки. Клепка, притягивающая ту к калиточной стойке, лопнула, и ручка, недолго думая, просто вывалилась из крепежного гнезда вместе с обеими накладками. Лёва поднял ее, понюхал, покачал туда-сюда, повертел в руках. «Так, из любопытства», и одобрительно покачал головой. «Надо же! Работает? Умели ведь делать черти. Чего же сейчас-то не делают? Совсем сдулись наши граждане, последние умения растеряли». Он сунул ручку за ремень и потянул черепа к арке на бульвар. «Ладно, наша будет теперь, Гуглицкая». Уже совершенно протрезвевшим Лев Гуглицкий вышел на Никитский бульвар и зашагал в сторону Зубовки к дому. В этот момент он даже представить себе не мог цепь каких странных и удивительных, если не сказать больше событий, развернется в его и Аткиной жизни в самое ближайшее время, и каким невероятным образом жизнь эта в результате изменится.